Эпилог. Оглядываясь для проформы, Руслик ловко сворачивал знатный косяк из стыренной дома бумаги. Сидевший рядом на скамейке Колян смотрел на него голодными глазами. У Руслика позавчера дядя из Таджикистана приехал с подарками. Проведя по обратной стороне бумаги языком, Руслик профессионально заклеил косяк, протянул его Коляну. Тот зашарил по карманам в поисках зажигалки, а Руслик вытащил из-за уха припасенную заранее цибару. Сизое облако окутало приятелей. Они сделали по паре затяжек и прилегли на скамейку возле подъезда. Голова приятно кружилась. Редкие полуночные прохожие спешили мимо, не обращая внимания на двух обкуренных панков, а им... Самим обратить внимание тоже было не на что. Напротив стояла лишь обшарпанная хрущевка, в которой каждую субботу подъезжали дорогие иномарки. Из их лакированных недр вальяжно вылезали упакованные чуваки. Все с мобилами и в голде. Но что в доме творилось внутри, ни Руслик, ни Колян не знали. Да, по сути, и знать не хотели. Колян глубоко затянулся. Внезапно он поперхнулся и толкнул приятеля в бок. «Чувак, ты приколись, какая чикса! Я б ей отдался за стакан кефира!» Хрущевке шествовала коротко стриженная красивая блондинка с покрытым дорогой косметикой злым лицом, одетая в длинный черный плащ. Руслик восторженно присвистнул, но блондинка, как и положено женщине ее уровня, не обернулась. Обсудив, как бы они ее сейчас, где, сколько и куда, приятели расслабленно выдохнули сиреневый дым. Раэль постучала в дверь условным стуком, так, как было написано в бумажке, покоившейся на дне ее сумочки. Потом, подождав, еще раз... но в обратном порядке, и только после этого нажала кнопку звонка. Раздалось звяканье задвижки, из щели выглянула жирная старуха в халате. «Чего надо?» — спросила она. «Картошку продаете? Я не куплю». «Эмма Порфирьевна», — очаровательно улыбнулась блондинка, — «мне вас рекомендовал...» Последовало несколько слов бархатным шепотом. «Он сказал, что именно у вас я могу приобрести то, что мне нужно. Нужно сейчас». Старуха неприязненно цокнула языком, не снимая цепочки с двери. «Девки-то ко мне за таким делом обычно не обращаются. А деньги есть? Надеюсь, тебя предупредили, голубушка? Забавы стоят. Очень дорого!» Вместо ответа блондинка небрежным жестом швырнула старухе пачку зеленых купюр. Та поймала ее на лету и задохнулась от восхищения. Плата была щедрой. «Деньги не имеют значения», — скучающим тоном сказала гостья. «Так что, этого хватит с лихвой? Могу я принять участие в сегодняшней вечеринке?» Цепочка на двери сразу исчезла, словно растворилась в воздухе. «Конечно, конечно, заходите в комнаты. Что ж вы в прихожей-то стоите?» — хлопотала старуха при виде долларов, в момент ставшая радушной хозяйкой. «Плащик свой вот туточки можете повесить. Давайте я подержу». «Нет-нет», — вывернулась Раэль, протискиваясь в узкий коридор. «Скажите, а сколько гостей собралось для сегодняшней вечеринки? Кто-то еще будет?» Старуха отрицательно покачала головой. «Нет, голубушка, все уже в сборе. 12 человек приехали. Такие люди среди них. По голосу лишь узнала. Все в масках. Таковы условия инкогнито. И вы масочку тоже наденьте. Пространство для вечеринки большое. В трех комнатах стены сломали. Просто огромный зал». Раэль торопливо натянула черную шелковую маску, став похожей на героя комикса. То ли Зорро, то ли женщину-кошку. Что ж, она явно не прогадала. Сначала Раэль планировала навестить с этой целью Госдуму, но, поразмыслив, решила, что деяния людей, посещающих сию квартиру на городской окраине, намного хуже. Ну, может, не намного, но точно хуже. «Товар скоро привезут», — безразличным тоном произнесла она. «Конечно», — хитро прищурилась старуха. «У нас фирма надежная. Все как полагается. 5 мальчиков и 5 девочек. Самый старший — 10 лет. Вечеринка общая, так что можете выбирать любую игрушку по вкусу. Костюмчики у нас тоже в цену включены. Если желаете примерить, есть и садомаза, и форма гестапо. А хотите, будьте просто голенькой. Фигурка у вас, голубушка, что надо. Господа на вечеринке это обязательно оценят». Раэль поняла, что еще пара слов, и она оторвет старухе голову прямо здесь. Однако ее гримаса была истолкована бабкой как нетерпение. Она распахнула дверь в гостиную, действительно огромных размеров, и пригласила войти. Едва шагнув внутрь, Раэль огляделась. Ее появление не вызвало какого-либо интереса у присутствующих. Часть господ уже успела переодеться в одежды из блестящего латекса. Они поигрывали короткими хлыстами, весело и увлеченно разговаривая друг с другом. Часть была одета в сшитые на заказ дизайнерские костюмы ведущих модельеров. И те, и другие пили французское шампанское, заедая его орехами из стоявших на столике конфетниц. Объединяло гостей вечеринки одно — маски на лицах. Хотя по обширным лысинам, сизым обрюзгшим щекам и пивным животам было ясно, всем этим людям хорошо за 50. В углах комнаты, прислонившись к стенам, недвижимо стояли 2 бритых человека без масок. Видимо, охрана или просто сопровождение. Информации, полученной ею, было более чем достаточно. Раэль решила не откладывать цель своего визита в долгий ящик. «Джентльмены, попрошу минуточку внимания!» — хрипло крикнула она. С десяток взглядов лениво обратились к ней. Кто-то не обернулся вовсе. «Вы все приговорены к смерти!» Отчеканила Раэль, и ее громкий голос повторило эхо сводами зала. «Вы совершили страшный, ужасный грех, которому нет прощения, и обречены на вечные муки. Молитесь, ибо пришел ваш ангел возмездия, и ад следует за ним». Она сделала то, что решила сделать еще 2 недели назад, когда на ее руках умерла Локи. Честно говоря, Локи своим миролюбием ее всегда останавливала. Нельзя убивать без лицензии, нельзя наказывать без санкции. В звезде теперь она видала эту сучью лицензию. Теперь она не принадлежит ни раю, ни аду. И ничто ее не остановит от возвращения к своей основной профессии. Да, она снова станет настоящим ангелом возмездия. Конечно, ни к чему сносить города, но карать тех, кто этого давно заслужил, без санкции свыше. О таком счастье она мечтала всегда. Никто отныне не откажет ей в удовольствии перебить с десяток мерзавцев. Глядя на лица вокруг, Раэль чувствовала, что не ошиблась в выборе именно этого места. К ее глубокому изумлению, гости не испугались, не бросились на пол и даже не побежали к окнам. Выслушав ее, они спокойно отвернулись, и лишь один толстяк, сплюнув, лениво буркнул, ковыряясь в бугристом носу. «Обширялась, идиотка! Володя, вышвырни прочь эту шлюху!» Один из охранников отклеился от стены, и тогда она эффектным жестом сбросила с себя плащ, совсем как в фильме «Матрица». 3 дня тренировалась перед зеркалом. Широко расставленные ноги, выстрелы из 2 пистолетов в позе по-македонски, и оба жлоба в разных концах комнаты дружно покатились по полу. Обладатель бугристого носа быстро сунул руку в карман пиджака, но сейчас же на его рубашку плеснуло кровью. А сам он сунулся вниз, повиснув на подлокотнике дивана. Часть гостей закричала, бросаясь на пол. «Наконец-то!» — отметила про себя Раэль. Другие, стоя посреди зала, в оцепенении не могли пошевелить ни рукой, ни ногой. За спиной блондинки развернулись огромные в человеческий рост крылья. «О, вот так теперь вы понимаете, да?» — злобно усмехнулась Раэль. «Хорошо. Не хотите помолиться? Ад с радостью примет вас и так. Сдохните, ублюдки!» Она воздела руки с пистолетами к потолку, а когда снова вернула их на прежнее место, с дрожащих кончиков ее пальцев сорвалось ревущее пламя, беспощадной волной устремившееся прямо в искаженные от ужаса лица. Руслик и Колян с удивлением наблюдали за странными метаморфозами, происходившими на 2-м этаже хрущевки. Сначала вся квартира содрогнулась, как от сильного взрыва, а потом стекла сразу в 3 окнах лопнули, высыпавшись наружу. До друзей донеслись дикие крики. Огонь вырвался из почерневших оконных рам, жадно лизнув соседние деревья. Руслик посмотрел на недокуренный косяк, потом перевел взгляд на дом. «Нифига себе торкает!» — поддержал его перепуганный Колян. «Ты, дяде, скажи, что я теперь таджикскую шмаль никогда курить не буду. Я не знаю, что он туда напихал, но чересчур ядреное. В жизни меня так не вставляло». Минут через 5 из горящего дома вышла та самая Чикса, которая недавно туда зашла, из себя такая довольная и радостная, с плащом, перекинутым через плечо, как будто ей и не холодно. Насвистывая, она зашагала прочь, стряхивая с волос частички пепла. Улыбнувшись панкам, она махнула им испачканным в саже белым крылом и свернула в переулок, потерявшись из виду. Цоканье каблуков доносилось еще с минуту. На снегу осталась валяться полусожженная черная маска, разорванная пополам. Колян в ужасе бросил косяк и упал со скамейки. Побледневший Руслик и Кая дрожащими пальцами набрал на мобильнике номер дяди и, когда аппарат щелкнул, стал сбивчиво кричать про блондинку с крыльями, страшное пламя и клясться, что такую траву он больше у него не возьмет. В конце улицы раздались надрывные трели подъезжавших к дому пожарных машин. На том конце провода вздохнули и положили трубку. Конец книги. Читал Андрей Думанский.